Это хип-хоп мантра. Энди Панда. Это Энди Панда. Это Энди Панда. Энди Панда. Энди Панда. Это Энди Панда. Мне много надо, мне не надо мало. Я не ёб вала и не пал. На пол был мал, клал на бит, стал хамом. Это фирменный посыл. Это вырыли из рыла. Отцам насыпь на завтра, сын, мы не псы, не сын, не стрит, но бэтбойс. Не спим, но есть ночь, угорали у варана именинах города. Хоррора до пороха, идеи Бенни Мордора. Этот моркоп на копе, пончики чавкают типы. Выживают орбит, этот рэп возмужал. Отцу отсыпь, этот стиль я дарю. Отцу отсыпь, бери от жизни все. Отцу отсыпь, отцу отсыпь, от сынов сын. Я намерений не фигурировал и не лавировал. От нигеров ловил почет и врыло, но не на меня. Тренировал на этот трон никогда. Седая башка стала седой. От бошек выкупай, ма. Выкупай, ма. Выкупай, ма. Выкупай, ма. Выкупай, ма. Выкупай, ма. Флоу, бластер на лбу. Пластырь заграбастали, бед меня ведут. За нас на вид, районы, руины, бетон и беда. Яма три мира рубила, время всюду борода. Не бревно бедрами двигались, стремяги в гору, го. Доброго бери от лайфа, камон, камон. Стали побежали за желаниями, быра. Близким мира, бля, близким мира. Черная флейфа, антилакшери расклад. Узкий круг друзей, ман. На Минера бомбы был, на премию на бирду. Тупо на глазах клуб. Самому себе моментами по подвору. Но я не жалел, ман. Но я не жалел, ман. Man, он же бам-бам, Бигелоу. Витиеватый флоу плюс крутой хоррорная комбо. Левая рука вросла в район, правой валяжно развалилась бомба. Будто ты Коломбо, и будто бы все концы ведут ко мне. Отцу отсыпь, это ли не бомба? Тони Фон, госфильма фонда. Просто я спился с микрофоном. Наряжаю, потискаю в сюрприз. Минздрав, хаста лависта, чисто в формате ван лав. Это чилит, килит, чуть горчит на скилле. Рэп зажили, были смайл или трипа. Они не добро. Поговаривают во дворах. Осень, зима, весна, шапки на горах. Что насчет меня? Я с лайфа бахуах, вот от чего на битах. Ору тахтар-тахтар. Амм, тахтар-тахтар. Амм, тахтар-тахтар. Амм, тахтар-тахтар. Амм. Отцу отсыпь, отцу отсыпь. Отцу отсыпь, отцу отсыпь. Отцу отсыпь, отцу отсыпь. Отцу отсыпь. Отцу отсыпь, отцу отсыпь, отцу отсыпь, отцу отсыпь, отцу отсыпь, отцу отсыпь, отцу отсыпь, отцу отсыпь, отцу отсыпь, отцу отсыпь, отцу отсыпь, отцу отсыпь, отцу отсыпь, отцу отсыпь, отцу отсыпь, отцу отсыпь, отцу отсыпь, отцу отсыпь, отцу отсыпь. Отцу отсыпь, отцу отсыпь, отцу отсыпь, отцу отсыпь, отцу отсыпь, отцу отсыпь, отцу отсыпь, отцу отсыпь.